намешанная на крови своей и чужой. Ты считаешь, что у кланов все так гладко. Опираясь на свой опыт, я тебя разочарую. Пока существуют деревни Шиноби, мы вынуждены идти на уступки и жертвовать своими людьми. Отруби руку, чтобы тело жило. Красиво звучит, вот только, рядовому бойцу живется от этого не легче. Знать, что тобой пожертвуют ради призрачной цели, без объяснения причины, патриотических настроений не вызывает. Да и жить без уверенности в будущем тоже не так приятно. У меня там осталась семья, и они даже, черт подери, рады, что я здесь. Они хотя бы знают, что со мной все в порядке и меня не отправят на очередную самоубийственную миссию за не пойми, какие цели. Ты эгоист, Усуи, я прагматик. Вот, что мешает отбросить старые обиды и жить дальше. Нет же, ваше поколение активно вбило моему поколению в мозги свои устаревшие ценности. Мир должен измениться. Этому кровавому безумию нужно положить конец. Я устал, что меня используют в темную. Ха-ха-ха, шутник, мир это не пазл. Он не меняется от одних красивых слов. Используют в темную, ты хочешь всей информации, попадешь в плен и из-за тебя умрут твои же друзья. Ты этого хочешь? Пойми простую истину, в этом мире, чтобы об тебя не вытирали ноги и не использовали все, кому не лень, ты должен представлять реальную силу, с которой должны считаться. Только тогда у тебя будет возможность выбора.